Глеб Соколов, король психов. Связи с криминальными личностями у Тюрморезова были всегда. С того самого момента, когда он начал жить в столице. Он не стремился заводить их специально. Просто поведение, которым Евграф отличался, как-то само собой сводило его с подобными людьми. Когда Тюрморезов работал в бригаде Шизиков, сколоченный Робертом, он не открыл для себя новой среды. Он вращался в ней и до этого, еще даже до сумасшедшего дома. Особенно его всегда интересовали личности, промышлявшие подделкой документов. Одно время Тюрморезов даже подумывал заняться этим промыслом. Очень многие сумасшедшие проявляют недюжинные способности там, где требуется терпение и внимание к мельчайшим подробностям. Он несколько раз приобретал себе фальшивый паспорт и один раз даже сам вносил в купленную ксиву изменения, вытравливал прежний номер и рисовал при помощи особой красочки и зубочистки новый. Он знал нескольких человек, которые промышляли подобными делами. Один из них уже несколько лет работал водителем-экспедитором в фирме, снабжавшей столичные офисы кулерами и водой для них, разлитой в большие бутыли. Офис компании, торговавшей чистой водой, и ее гараж, из которого выезжали маленькие кургузы и грузовички азиатского производства, располагались в разных концах города. Ровно в 6 утра Тюрморезов зашел в узкую улицу, заканчивавшуюся тупиком. По обе стороны свежего асфальтового полотна, тротуаров здесь не было, шли заборы. Вдоль одного из них тянулась узкая полоска земли, поросшая чахлой травой. Евграф приминал ее подошвами ботинок. Он миновал одни ворота, они были массивными, дебаркадерными, наглухо закрытыми, и приближался ко вторым, хилым, с двумя створками, которые охрана запирала на ночь. Еще издалека Тюрморезов рассмотрел. Ворота успели отворить. В распахнувшемся широком въезде сидела здоровенная псина и внимательно смотрела в его сторону. Он был единственным прохожим в этом промзоновском тупике. Тюрморезов всегда считал, что собаки инстинктивно чуют сумасшедших и недолюбливают их. Почему? Наверное, полагает, что эти двуногие относятся к другой стае, нежели к той, которой служат они. Миша вскочил со старого стула. Сжал кулаки так, что отросшие за последнее время ногти, он забывал их стричь, впились в ладони. Теперь ему стало понятно все. «Развели меня, как лоха! Все с самого начала было подстроено! Вот так, друзья, соратники по борьбе!» Верзила в ярости ударил кулаком по боковине лестницы. Массивная балка была сделана из плохо обструганного щербатого бревна. На костяшках пальцев тут же выступила кровь. Миша поднес кулак к глазам. Твердые задоринки доски разорвали кожу короткими, хаотично расположенными по отношению друг к другу линиями. Сначала он попытался разглядеть в них какой-то зашифрованный знак, но в следующее мгновение его захлестнула волна ненависти к своим, теперь уже, как он понимал, бывшим товарищам. Миша забегал по старому ветхому дому. Психа не было, он уехал в Москву. «Что Что же они со мной сделали? Вот сволочи! И руку вдобавок раскровенили, — думал Лопоухий. То, что ему еще и изранили руку, казалось машинисту особенно обидным. Ранки болели все сильнее, по крайней мере, ему так представлялось. Вместо того, чтобы поискать йод или какой-нибудь бинт, Верзила размазывал сочившуюся кровь по всей кисти. Обе руки были ужасающе грязными, не знавшими воды уже больше полдесятка дней. На даче не было никакой еды, кроме трехлитровой банки со старой засохшей карамелью в обертках. Псих сказал, что денег у него нет совсем, что последний истратил в ресторане. Рассчитывал на Мишины, и теперь жратву купить не на что, надо встретиться с нашими, они помогут. Но все не так просто, все наши залегли на дно. Псих пару раз привозил Мише из города батоны белого хлеба, которые Лопоухий в один присест с чавканьем сжирал. Но сегодня не было и батонов. Желудок Лопоухова был пуст, с каждым часом он зверел все сильнее. Мысль о том, что его жестоко одурачили, впервые, как догадка, пришла Лопоухому в голову еще в Нагатино, когда они с психом выбирались из лодки на берег. Но тогда он был до такой степени подавлен, что у него не было сил нормально поразмышлять на эту тему. Поездив с психом по городу, а в особенности пожив некоторое время на заброшенной психопатской даче, машинист принялся обдумывать произошедшее с ним спокойно, трезво и вдумчиво. Разумеется, такого стечения обстоятельств, чтобы в кабине поезда именно в те минуты появился знакомый Скворцова, в реальной жизни возникнуть не может, размышлял он. Отсюда единственно возможный вывод – все подстроено, а рассказы моего подельника – лишь версия для меня, идиота. Однако до какого-то момента у Миши оставались последние несколько процентов, на которые он не был уверен. Но сегодня, то ли от того, что питался лишь найденной на даче окаменевшей карамелью и был совсем слабым, то ли потому, что впервые за несколько дней оказался в одиночестве, окончательно убедил себя, что Скворцов и Евграф Тюрморезов вступили в сговор, чтобы присвоить себе деньги, взятые им, Мишей, по многочисленным банковским кредитам. Оставалось понять самое малое – как вернуть эти средства обратно. В том психическом состоянии, в котором находился Миша, весьма трудно осуществлять действия, требующие известной сноровки и умения быстро принимать правильные решения. Но машиниста спасало то, что лже-Скворцов никак не ожидал от Верзилы слежки. В электричке Верзила сидел в вагоне за спиной у товарища в трех скамейках от него. Тому, чтобы срисовать Мишу, достаточно было просто обернуться. Но он этого не сделал. Машинист уже, чтобы не рисковать быть разоблаченным, стоило всего лишь перейти в соседний вагон. Но он тупо просидел все 50 минут за спиной у подельника. На вокзале псих, выходя из вагона, не обернулся. Миша выбрался на перрон следом и поплелся в 10 шагах позади него. Лопоухий осознавал, глупо следить за незнакомым столь неосторожно. Но ему было настолько плохо, до такой степени был ушиблен всем произошедшим с ним с момента, когда управляемый им поезд остановился на станции Автозаводская. У него просто не было душевных сил вести себя умнее. Не было их и для того, чтобы прекратить эту слежку. Бывший машинист не в состоянии был смириться со своим поражением и потерей денег. Едва покинув вокзал, Лжескворцов сделал кому-то телефонный звонок. Верзила догадался, что разговор этот имеет какое-то особое значение. Псих прошел мимо всего здания вокзала, перебрался по переходу на противоположную сторону улицы. Медленно, словно обдумывая что-то, шел пару кварталов от светофора. Затем, неожиданно для Миши, резко под 90 градусов свернул во двор. Казалось, вот тот момент, когда он обязательно глянет назад, вдоль улицы. Но псих не сделал этого. Миша и на этот раз не сумел проявить осторожность. Когда Лжескворцов исчез из виду, он прибавил шагу и тут же, оказавшись между двумя домами, увидел профиль напарника по группе личностей. Тот стоял у мусорных баков с мобильным телефоном в руке. Лжескворцов разговаривал, обхватив ладонью подбородок. Пальцы его, по крайней мере, так показалось бывшему машинисту, прыгали по подбородку, норовя подняться как можно выше, к губам, заткнуть рот. Точно псих сам боялся и не хотел произносить то, что говорил. Когда Лопоухий увидел это, испытал шок. В теперешнем поведении знакомого, и сам не смог бы объяснить почему, почудилось предзнаменование неких уготованных Мише чудовищных бед, более ужасных, чем те, которые обрушились на Лопоухую голову в последнее время. «Боже, о чем он может так разговаривать?» пронеслось в эти отчаянные секунды в Мишиной голове. На самом деле псих звонил в агентство, занимавшееся арендой квартиры и комнат. Для того, чтобы начать новую жизнь, Лжескворцову требовалось новое съемное жилье. Не дойдя до своего приятеля шагов 7, Миша остановился как вкопанный. Удивительным образом псих до сих пор его не заметил. Лопоухий бывший машинист вздрогнул, от шока пришел в себя, понял, что в следующее мгновение будет обязательно разоблачен. Он развернулся, побежал со двора. Его дешевые грубые ботинки с толстыми подошвами издавали громкий топот. Но Лжескворцов и теперь не обернулся. Псих в эти минуты был полон оптимизма и радости жизни. И как каждый счастливый человек, он был беззащитен. Хорошее настроение Лжескворцова – явление временное. А мрачная правда текущих обстоятельств психа заключалась в том, что его состояние в последние дни значительно ухудшилось. Он находился на краю развершейся черной ямы безумия, попав в которую можно выкарабкаться только с помощью врачей из сумасшедшего дома. Отдав молоденькому парнишке тоненькую стопочку тысячных купюр, псих еще раз взглянул на арендованную только что комнату и вышел из квартиры. Лифт быстро спустил его на первый этаж. Выйдя из подъезда, он пошел по улице к станции метро. Лопоухого Мишу, на этот раз предусмотрительно прятавшегося за стоявшим у обочины грузовиком, псих не заметил. У Миши от голода кружилась голова. Пока он сидел на даче, не чувствовал, насколько ослаб. Но теперь, преследуя психа, понял, на таком питании очень скоро от слабости окажется не способен осуществить свой мстительный план. Денег не было, и купить себе еду он не мог. Миша с тоской проходил мимо лавок, торговавших арабской шаурмой. Ему чудилось, что сочное, поджаривавшееся на штыре мясо смотрит на него с призывом. Рубленые луковицы, листья салата, Все отняли у него Скворцов с Евграфом Тюрморезовым. Причем теперь Миша был уверен, главный из двоих именно Тюрморезов. Еще Верзила сделал вывод, что Скворцов, раз он сдал товарища Евграфа, держит каким-то образом все деньги при себе. И где-то не так далеко, возможно, даже на даче. Но когда Тюрморезов успел передать деньги Скворцову? «Они встретились ночью, когда я спал», — рассуждал Миша. «Нет», — сопоставлял он известные ему факты. «Скворцов впервые предложил мне заложить Тюрморезова сразу после акции на мосту. Значит, к этому моменту или сразу после него деньги должны были перекочевать от Евграфа к еще одному сообщнику. И с этим человеком, у знакомого Миши, очень тесные взаимоотношения. Значит, достаточно вызнать каким-то образом у Скворцова, где находятся деньги, чтобы вернуть их обратно». Глава 26. Бегство одного и приготовление к бегству другого. Лопоухому остается лишь жратва из Макдональдса. Когда Скворцов быстро взбежал по низеньким, но широким ступеням, что вели к входу в большое офисное здание рядом с метро Коломенское, изумлению бывшего машиниста не было предела. Какие дела могут быть здесь у психа? Что он вообще может делать в этом месте, отстоявшем от эпицентра их акции всего лишь на какие-нибудь сотню метров? Миша не знал, что псих незадолго до мероприятия группы личностей устроился работать в один из здешних офисов. Теперь псих решил наведаться к работодателю. Косопузов уволен. Мне не нужны руководители отделов, которые не способны резко увеличить объем продаж. Дядька, который, несмотря на очень солнечную погоду и офисные окна, закрытые жалюзи, был в солнцезащитных очках с огромными стеклами, говорил он надменным тоном и как-то все время вздергивал вверх заросший щетиной подбородок, точно подчеркивая этим жестом превосходство над собеседником. Придя в офис, псих обнаружил этого неприятного типа на месте Максима. Лже-Скворцов знал, что дядька – директор и совладелец компании. Прежде он встречал его в этом офисе, но ни разу с ним не разговаривал. «Как же быть мне?» – промямлил теперь псих. «Ведь он был моим начальником, я...» «Да, я знаю, что вы были в полях, искали заказы по больницам. Но пока я не видел ни одного счета, который был бы выписан и оплачен благодаря вашей работе», – резким, неприятным тоном заявил директор. «Заказы есть», – сказал псих. «И много. Где они?» «Давайте сюда!» – директор протянул руку. «Сейчас распечатаю!» Поднялся, пошел на свое место, включил компьютер. Через несколько минут встал, делая вид, что ему нужно подойти к принтеру. Тот стоял у двери и не был виден директору из прежнего косопузовского кабинета. «Жаль Косопузова!» – думал псих. «Я с ним хорошо сработался. С этим очкастым вряд ли так получится. Может, поискать Косопузова? Устроился же он куда-нибудь на работу. Пойти к нему в подчиненный. Максим меня помнит, возьмет». За этими мыслями псих как-то незаметно для себя открыл дверь, вышел из офиса и медленно побрел по коридору в сторону туалета. Там он заперся в кабинку и очень долго сидел на опущенной крышке унитаза, размышляя, чем же не угодил Косопузов директору. В офис Лжескворцов больше не вернулся. Весь этот день, путешествуя на метро, бывший машинист не думал, что его тоже разыскивают. Катаясь в вагонах, переходя с эскалатора на эскалатор, двигаясь мимо полицейских в подземных переходах, он подвергает себя особенному риску. Первый раз он задумался о риске, оказавшись неподалеку от моста. Наблюдая за подъездом офисного здания, бывший машинист то и дело косился на мост. Особенно, когда по нему пробегало электрички метро. Как профессионал, бывший машинист видел, подземка работает в привычном режиме. Акции, группы личностей, в которой он сыграл главную роль, словно и не было. Но Миша понимал, работа механизма, который он запустил своими действиями, незаметна. В метро обязательно воплощены в жизнь особые планы, касающиеся безопасности. Что, если органы не до конца поверили в историю про Евграфа Тюрморезова, ворвавшегося в кабину? По позвоночнику Лопоухова то и дело пробегал холодок. «Скорее узнать, где деньги, забрать их и валить за границу», — думал Миша. Псих вновь появился на ступенях возле подъезда. «Деньги у кого-то, кто здесь работает», — осенило бывшего машиниста. «Только что Скворцов встречался с этим человеком!» Лопоухий испытал досаду. Надо было проследить за ним в здании, выяснить, с кем он виделся. Второй раз такой шанс может не представиться. Псих не смотрел в его сторону, но на этот раз Миша вел себя более осторожно. Он перебрался в тень под мостом и старался быть от приятеля на приличном расстоянии, так, чтобы не привлечь его внимания. Голова кружилась от голода, но злоба, которая пришла в душе Лопоухова на смену досаде, явно черпала свою силу не из органов пищеварения. Она разгоралась все больше и больше. Бывший машинист был на шаг от того, чтобы совершить очередное тяжкое преступление. К звукам воды, струившейся за стеной дачи на землю из дыры в проржавевшем водосточном желобе, добавлялся равнодушный голос капели. Во время дождя через прохудившуюся крышу на второй этаж натекло достаточно воды. Теперь она, как обычно, падала крупными каплями из щели в потолке на пол первого этажа. Миша был занят разработкой плана очередного преступления. В данный момент он склонялся к тому, что необходимо изыскать откуда-нибудь серьезный запас терпения и постараться дождаться следующего раза, когда Скворцов отправится к своему сообщнику в офисном здании. Тогда Миша зайдет внутрь, выяснит, кто сообщник, и уже у него попытается изъять деньги. Надо только ждать, терпеливо преодолевать минуты, часы, может быть, даже дни. Но как? Без еды в этой могиле с протекающей крышей. Дверь хлопнула. Миша, лежавший у окна, не заметил, как по дорожке, пролегавшей в паре метров от стены дома, прошел псих. «Радуйся! Я все решил!» — громко заявил Скворцов. «Тебя переправят в Абхазию!» Псих вошел в маленькую кухоньку и бросил на сколоченную из ящиков тумбу пакет из Макдональдса. Миша вздрогнул, как от удара. Долгие дни, проведенные на карамельной диете, сделали свое дело. Мысль о том, что рядом, в нескольких шагах, лежит обычная еда, разрезанная напополам булочка, начиненная котлетами, овощами с соусом, какая-нибудь картошка в картонном конвертике. Одно лишь представление об этом вызвало у него спазм желудка. В его прежние размышления отступили куда-то на задний план. В эти секунды он думал не о преступлении, а о еде. Псих выглядел возбужденным. Можно было подумать, что ему этим днем и в самом деле удалось решить трудную задачу. «Надо только немного подождать!» — захлебываясь, продолжал он рассказывать бывшему машинисту. «У одного из наших, из группы личности, там, в Абхазии, есть старый дом, дача, доставшаяся от дедушки, старого облезлого коммуниста». «Старый дом!» — повторил про себя Миша. Он уже встал со старого колченогого стула, на котором сидел до прихода Скворцова. Верзила живо представил нечто подобное даче, на которой они находились теперь. В голове его помутилось. Разве ради того, чтобы провести остаток дней в такой чудовищной лачуге, посреди заброшенного дикого сада, он набрал столько денег по разным кредитам, которые никогда не будут погашены? Но псих уже развернул пакет. Его содержимое было гораздо более обильным и разнообразным, чем то, что нафантазировал себе бывший машинист. «Жри! Наши подкинули!» — проговорил лжескворцов. Полдесятка гамбургеров, две большие картонки с картошкой фри, две картонки с нарезанными листьями зеленого салата, четыре пирожка с вишней, несколько коробок с куриными наггетсами, во множестве маленькие пластиковые баночки с разными соусами и горчицей. Лопоухий сглотнул слюну и не стал набрасываться на Скворцова с кулаками. Тем более, что это совершенно не соответствовало разработанному им плану. «Сперва поем, а потом все еще раз решу», — пронеслось у Лопоухого в голове. Он подошел к тумбе из ящиков и принялся есть. Псих отошел в сторону и принялся с удовлетворением наблюдать, как бывший машинист с жадностью насыщает свою утробу. У лжескворцова все шло по плану. Слова про Абхазию были ложью. На самом деле псих встретился с человеком из группы личностей и сообщил ему местонахождение дачи, на которой теперь находится Миша. «Пусть пока отдыхает там», — был ответ. «Пока возможности помочь ему нет. Может быть, позже. Попробуем отправить его куда-нибудь на Южный Кавказ или на побережье Абхазии. Там его не найдут». В первые 5 минут Верзила умудрился затолкать в себя все гамбургеры, обильно обмазывая их соусом из пластиковых баночек, которые он доставал крупными грязным пальцем с черным ногтем. Одновременно Лопоухий умудрялся запихивать в рот палочки картофеля фри из картонных конвертиков. Все сознание бывшего машиниста было поглощено процессом еды. Миша впервые за эти дни испытывал истинное наслаждение. Большее счастье он бы ощутил только, если бы сломал шейные позвонки Скворцову. Псих же, напротив, был занят обдумыванием плана на завтра. Вид чавкающего Миши еще раз убеждал его в том, что он все задумал правильно. «А жратва в Абхазии будет?» — вдруг спросил Миша, отвлекшись от пакета с соусом и картошкой фри. Лжескворцову, который в это мгновение встретился с бывшим машинистом глазами, показалось, что во взгляде Лопоухова какое-то странное настроение, которого он прежде не замечал. «Что это?» Псих не встревожился, он просто столкнулся с неким моментом, который не мог объяснить. Миша отвел взгляд и принялся с прежним ожесточением поглощать доставленные яства из Макдональдса. На этот раз пришел черед сладких пирожков с вишней. «Показалось», — решил псих и перестал беспокоиться из-за странного настроения, которое ему увиделось в Мишиных глазах. Прекратив есть, Верзила вернулся на свое прежнее место на старом стуле и прикрыл глаза. Через некоторое время Лжескворцов услышал отчетливое посапывание, которое быстро перешло в громкий храп. Бывший машинист спал сидя. Яркое солнце, бившее в оконце с треснувшим стеклом, разбудило Мишу. Нигде в доме не было занавесок. По утрам, когда небо было затянуто тучами, золотые лучи пробивались через кроны разросшихся вокруг дачи деревьев, и тогда в доме сумасшедших на короткое время исчезала тягостная атмосфера упадка и ожидание каких-то мрачных событий, которые неминуемо должны стать последствиями поведения его странных обитателей. В веселом солнечном свете даже неструганные старые доски от ящиков выглядели живописно. Миша любил эти моменты. Теперь утро было ему приятно вдвойне. Впервые за последнее время он был сыт. Рваный матрас, на котором он лежал, был брошен прямо на полу стены маленькой веранды. Накануне он некоторое время спал сидя, потом очнулся, пошел в комнату, снял свой тюфяк с кровати. Почему-то ему стала неприятна мысль о том, что ночью может пойти дождь, и если он будет сильным, тяжелые холодные капли станут падать на пол не только в центре комнаты, но и на то место, где он обычно спал. «Скворцов еще спит!» – догадался Лопоухий. В доме царила полная тишина. Ниоткуда не доносилось ни звука. На соседних дачах никто не жил, так что два сумасшедших все это время наслаждались полным покоем. Верзила поднялся с тюфяка, осмотрелся. Дверь в комнату, где спал его напарник по группе личности, была широко раскрыта. Скворцова на топчине не было. В душе Лопоуха шевельнулось тяжелое подозрение. Движения психа были всегда резкими, неловкими. Вставая по утрам, он обычно будил Мишу, слишком громко открывал и притворял двери, задевал туловищем за стулья, сдвигая их с места, лязгая крышкой бидона, пил воду. Лопоухий глянул через окно на будку туалета. Дверь была закрыта без широкой щели, которая возникала каждый раз, когда кто-то, сидя в будке, запирался изнутри на длинный ржавый крючок. «Удрал!» — Миша заметался по даче. Через 5 минут для него стало очевидно. Скорее всего, еще до рассвета, когда сон Миши был наиболее крепким, псих исчез с дачи, пошел на станцию и удрал первой электричкой. Так решил Лопоухий. На самом деле Лжескворцов поступил еще изощренней. Правда, план его на это утро отдавал бессмысленностью. Выйдя с дачного участка до рассвета, он прошел около 10 километров пешком, затем поймал попутный грузовик, затем ехал на автобусе. Он петлял по Подмосковью по странной безумной траектории и лишь вечером въехал в столицу на автобусе, ровно с противоположной стороны от той, в которой находилась заброшенная дача его сумасшедшего дяди. Весь этот день Лопоухий, бывший машинист, прождал его под мостом в Коломенском, наблюдая за подъездом офисного здания, в котором, как он предполагал, работает сообщник Скворцова. «Мне нужен только заграничный», — проговорил Скворцов, глядя куда-то в сторону, на шпиль старой гостиницы «Ленинградская». Разговор шел на задворках площади трех вокзалов. Рядом стояли многочисленные торговцы узбекскими дынями. Торговля здесь шла как с рук, так и из багажников стареньких легковых автомобилей отечественного производства, припаркованных у тротуара. Человек, с которым сейчас вел разговор тюрморезов, пришел откуда-то со стороны Казанского вокзала. Вполне возможно, он только что приехал на поезде, а может, пришел из одного из близлежащих переулков и намеренно смешался с толпой у вокзала, чтобы замести следы. «Причем подделка должна быть очень хорошего качества», — продолжил Евграф. «Качество будет стоить очень хороших денег», — произнес его собеседник. На нем была красная кепочка-бейсболка, ремешок на который стянут так, что она еле держалась у него на макушке. «Деньги не твоя забота, а моя», — резко произнес Евграф. Перестал разглядывать шпиль Ленинградской и посмотрел собеседнику в глаза. Тому взгляд этот очень не понравился. В нем была злоба, слишком много ее, гораздо больше, чем требовалось для этого разговора. «Что это он?» — спросил себя Петюня. Под таким именем Тюрморезов знал этого человека. Евграф в последние полдня и сам удивлялся совершенно беспричинному раздражению и злобе, непонятно откуда появившимся в его душе. Он испытывал какую-то тяжелую, жестокую ненависть, глядя даже на случайных прохожих, пересекавших перед ним дорогу. Все у него складывалось удачно. Денег была полная сумка. Большую их часть он уже умудрился поменять на фунты стерлингов и доллары. Розыск, несмотря на размещенные по городу в первые дни фотопортреты, шел, судя по всему, не очень активно. По крайней мере, Евграф почему-то испытывал весьма комфортное ощущение безопасности, когда ходил по городу и пользовался общественным транспортом. Это чувство, как и беспричинную злобу, он объяснить себе не мог. «Хорошо, будет тебе надежный паспорт», — подвел итог деловой встречи Петюня. Нож стоял у него перед глазами. Он видел лезвие, не широкое и не узкое, без желобка. Последнее обстоятельство почему-то очень понравилось Евграфу. Кровь, которая могла бы по желобку вытечь наружу, прольется внутрь раны. Это сделает рану более тяжелой. Тюрморезов фантазировал на тему ножа просто так. Ему не требовалось холодное оружие. Он не собирался никого убивать. Но каким-то непонятным путем образ ножа, который он постоянно воображал, помогал преодолеть ненависть к окружавшим его случайным людям, к человечеству вообще. В последнее время это чувство захлестывало настолько сильно, что он не мог спокойно выполнять намеченный план. Мысль о стальном клинке с замечательной черной рукояткой из пупырчатого пластика, почему-то она представлялась Тюрморезову именно такой, оказалась спасением от новой напасти, охватывавшей его злобы. Пока Евграф воспринимал все как фантазию, игру с самим собой, но дело было значительно хуже. Он оказался на грани одного из самых ужасных этапов своего заболевания. Внутри Тюрморезова словно бы поселился второй человек. Первый, тот, что был им до последнего времени, недавно планировал ехать за границу. Поддельный паспорт уже лежал у него в кармане. Но второй, новый человек, крепко овладевший его телесной оболочкой. Раздвоение личности. Вот имя чудовищного состояния, болезни, угрожавшей не только тому, в ком она поселилась, но и людям, случайно оказавшимся на его пути. Когда Тюрморезов после гибели Ильи выдал всех своих подельников полиции, у всех, кто так или иначе участвовал в его судьбе или просто наблюдал за ней, создалось впечатление. Молодой мужчина раскаялся, понял, насколько аморальный образ жизни вел и до какого ужаса мог бы дойти, если бы продолжал, как и псих, как тот ненормальный, убивший ножом для рубки мяса Илью, вести сумасшедший образ жизни. Тюрморезову и самому в тот момент казалось, что он прозрел. Он воспринимал свое тогдашнее состояние как раскаяние. На самом же деле с ним случился приступ раздвоения личности. Человек, который позвонил в полицию, не был прежним Евграфом Тюрморезовым. Он был другим лицом, сосуществовавшим в одной с ним телесной оболочке. Просто это иное лицо вдруг пробудилось от спячки, принялось активно действовать, смогло полностью подавить прежнего Евграфа. Но все это лишь на время. До сих пор болезнь Евграфа не была ярко выраженной. Период чередования разных личностей, живущих в одной физической оболочке, оказывался долгим. И только когда Тюрморезов наконец-то заполучил через Пятюню фальшивый паспорт, произошло две опасных вещи. Во-первых, проснулся прежний злой Евграф, а во-вторых, чередование раздвоенных личностей стало частым. Это был первый по-настоящему серьезный приступ раздвоения личности, который испытал Тюрморезов в своей жизни. Подобные заболевания нередко проявляются лишь в определенном возрасте. До этого момента человек не демонстрирует никакого сумасшедшего поведения. Потом происходит некое событие, которое служит толчком для развития болезни. Случай Тюрморезова особенный. Психом он был всегда. Но никто из занимавшихся им психиатров не обнаружил у него склонности к раздвоению личности. Фантазируя на тему стального лезвия, поблескивавшего в лучах солнца, Тюрморезов постепенно пришел к мысли, ему необходимо воплотить свои фантазии в практику и иметь нож своей мечты при себе, в кармане. Он помнил, что, бродя по городу после того, как остановил поезд метро, выкатившийся на станцию, в центре, в тихом переулке, случайно обратил внимание на оружейный магазин. Примерно помнил, и как добраться до места. Теперь повторил собственный путь. Словно магазин оказался здесь по воле проведения, ближайшая к входу витрина была полностью занята различными ножами. Они покоились на кронштейнах, на стене, обитой красным бархатом. Одно лезвие почти точно соответствовало ножу, который представлял в фантазиях Евграф. Нож был странен, скорее походил на морской кортик, только лезвие немного шире и короче, чем у обычного кортика. Перекладина между лезвием и рукоятью, защищающая кисть руки, маленькая. Сама рукоять оказалась именно такой, какой воображал ее Евграф. Черной, пупырчатой. Она была покрыта каким-то материалом, напоминавшим резину, чтобы лучше держаться в руке. Тюрморезов не колебался. Постояв у витрины минут пять, жестом подозвал продавца. Тот и так уже обратил на него внимание. «Я хочу этот нож», — уверенно произнес Евграф. «Это странно», — думал он в этот момент. «Откуда я мог знать про этот нож, что он здесь? Неужели я обладаю каким-то даром? Видеть мысленным взором то, чего не может достичь взгляд моих глаз?» Продавец уже открывал ключом витрину. Глава 27. Сумасшедший в атмосфере старого заброшенного парка. Первые несколько часов, миновавшие после того, как Тюрморезов приобрел в оружейном магазине нож, его вернее назвать кинжалом или кортиком, Евграф бесцельно бродил по городу. Ему казалось, что теперь, когда он удовлетворил собственное желание и обладает заточенной вещицей, его интерес к ней неожиданно пропал. Он перестал думать о кинжале. Но странно, в душе его образовалась пустота. Первые 30 минут она его не тяготила. Потом Тюрморезов стал испытывать дискомфорт, который с каждой минутой усиливался. Он объяснил его усталостью. Уже долгое время, если не считать захода в магазин, бродил по городу, ничего не ел и не пил. Евграф зашел в первое попавшееся кафе, чтобы, наконец, пообедать. Но трапеза была омрачена скандалом, который он сходу закатил официантке, которая, как ему показалось, дала ему недостаточно подробные пояснения по блюдам, имевшимся в меню. Когда она принесла заказ, Тюрморезов понял, что аппетита у него нет совершенно, и никакого удовольствия от еды он не испытывает. Он еще некоторое время ковырял в тарелке вилкой, потом позвал официантку, расплатился за заказанное блюдо и минеральную воду, встал и вышел из заведения. Погода, стоявшая на улице, показалась ему слишком душной. По тротуару вместе с ним шло чересчур много людей. Рядом в пробке стояло почти без движения слишком много автомобилей. Тюрморезов испытал желание оказаться где-нибудь в тенистом пустынном парке, спокойно посидеть на скамейке, подышать воздухом, в котором не будет такого количества выхлопных газов. На самом деле он был в этот момент практически в полуобморочном состоянии. Позже он вообразил, что именно решение зайти в какой-нибудь парк оказалось для него роковым. Вряд ли. То, что произошло затем, случилось бы в любом случае. Он был уже обречен. Сквер, на который Евграф в конце концов набрел, гуляя по центру, был небольшим. Но раскидистые кроны деревьев создавали атмосферу старого заброшенного парка, о которой так мечтал король психов. Совсем рядом проезжали автомобили с уже включенными фарами. Свет их оставался где-то там, за пределами парка. К маленькой аллейке, к скамейке, на которой сидел Тюрморезов, их лучи не пробивались. Нервы Евграфа были натянуты, как струны. Оказавшись в парке, он не испытал никакого успокоения. Первые 10 минут привыкал к здешней темноте. Пытался понять, есть ли еще люди в этой маленькой чащобе, раскинувшейся на пятачке пространства посреди суеты огромного мегаполиса. Ему удалось рассмотреть группу молодежи лишь на тротуаре, отделенном от парка проезжей частью. Они громко что-то кричали. Тюрморезову показалось, они ссорятся. Одна девушка из этой компании все время порывалась перейти дорогу и оказаться в сквере, но двое молодых людей хватали ее за руки и не давали это сделать. Эта часть городского центра отчего-то была теперь пустынна. Даже автомобилей, проезжавших по соседним улочкам, немного. Прохожих не видно вообще. Обратив на все это внимание, Тюрморезов выбрал скамейку и взгромоздился на ее спинку. Тут бы ему и успокоиться, сидеть, наслаждаясь воздухом, который был здесь свежее, чем в соседних кварталах. Вместо этого Евграф принялся напряженно рассматривать выходившие на сквер окна соседних зданий. Большинство были темными, и рабочий день уже закончился. Кое-где за огромными стеклами горел свет, но людей видно не было. Тюрморезов пришел к выводу, в данный момент никакой случайный наблюдатель сквером не интересуется. Это заключение подняло ему настроение. Однако он точно бы его оставили последние силы, сполз со скамейки на сиденье, потом еще ниже. Теперь его голова была вровень с краем спинки. Затем точно все это не принесло ему особого облегчения, он взял и улегся на скамью. Однако голова при этом была напряженно повернута в сторону компании, продолжавшие ссориться на краю проезжей части на другой стороне улицы. Так он лежал некоторое время. Вдруг, насколько он мог заметить, ничего не менялось. В эти мгновения Тюрморезов словно бы играл в некую игру. Он не воспринимал собственные действия как нечто серьезное. Но в глубине сознания короля психов шла напряженная работа и царила жестокие, решительные мысли. Он лег на скамейку, чтобы его не было видно со стороны окружавших сквер улиц, а главным образом, чтобы не разглядели его молодые люди из ссорившейся компании. В глубине своей мрачной психопатской души Тюрморезов знал, что все эти странные движения имеют одну четкую цель – подкараулить, когда кто-нибудь из компании один без товарищей зайдет в этот погруженный во мрак сквер и пошагает по темной дорожке вглубь. Евграф был уверен, такое обязательно случится. Как многие психопаты, он верил в сверхъестественное и полагал, что у него есть дар заглядывать в будущее. Удивительно, но на этот раз он получил яркое подтверждение своей вере.